Третий параграф 10 главы. Мышечные замки. Таких физических упражнений всего три. Многие века йоги сохраняли их в строжайшей тайне. Технически все они достаточно просты и могут быть освоены в любом возрасте человеком с любой физической подготовкой, было бы желание. Мышечные замки – бандхи. С помощью мышечных сокращений изменяют кровообращение в заданной области тела. Позы с замками называются мудры. Надо следить, чтобы во всех упражнениях, описываемых ниже, позвоночник сохранял прямую линию, не сгибался. Первый. Нижний замок. Мула-бандха. Мула означает корень. Принять вертикальную стойку или устойчивую позу сидя, медленно выдохнуть, задержать дыхание и сжать анальное отверстие на несколько секунд. Следить, чтобы сжимался как нижний сфинктер, так и верхний, расположенный на 4-5 см выше нижнего. Повторить не более 10 раз. Другой вариант этого упражнения – сжатие ануса на вдохе. При окончательном освоении нижнего замка нужно научиться удерживать его на всех фазах дыхательного цикла – выдохе, вдохе и паузах после них. Второй замок – поза лошади, асхвини мудра. Сесть на корточки, расположив руки на коленях, глубоко вдохнуть через нос, выполнить нижний замок и, медленно выдохнув, задержать дыхание, пока не захочется вдохнуть. Все время продолжать удерживать нижний замок, расслабить мускул ануса и медленно вдохнуть. Выполнять до 10 циклов. Поза лошади, как и нижний замок, кроме очищения пищеварительного тракта, используется при лечении импотенции, а также при изучении пранаямы. Третий замок. Верхний замок. Джаландхара бандха. В любой позе, стремясь сохранить спину прямой, опустить подбородок в ямку между ключицами, наиболее часто его выполняют во время различных упражнений в паузе после вдоха или выдоха. В частности, его используют в трех последних упражнениях.